Тысячелетнее царство. В Откровении 20 главе со 2 по 7 стих написано, что сатана будет связан и заключен в бездну на 1000 лет, а Христос с воскресшими святыми будет в это время царствовать на земле. Слова «тысячу лет» в этих 6 стихах повторяются 6 раз. О какой-нибудь описке не может быть и речи. Учение о тысячелетнем царстве в восточных церквах носит название «хилиазм», от греческого слова «хилия» – «тысяча», а в западных – «миллионизм», от латинского слова «милия» – «тысяча». Сторонниками этого учения первые века христианства были Папий Иерапольский, Иустин – философ, Ириней – Лионский, Тортиллиан, Ипполит, Сульпиций – Север и Лактанций. В числе противников этого учения – были Диосий Александрийский, Григорий Богослов, Ефрем Сирин и на Западе Августин. Сущность этого учения. Первое. Исполнение Божьих заветов. Израиль наследует эту Палестину, как обещал Бог Аврааму, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки Кир-Ефрата. Бытие 15:18. Этого еще не было, но должно быть. И не завоеванием, а Божьим определением. Израиль возвратится из стран рассеяния, как написано, «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастух стадо свое, ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». Иеремия 31 глава 7 по 14 стих, Второзаконие 30 глава 1 10 стихов. Пророк Иеремия даже предсказал способ возвращения, 16 глава, 16 стих. «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и с ущелий скал». Можно думать, что за сионизмом, который призывает всех израильтян возвратиться на землю их праотцев, в разных странах появятся ярые антиизраилиты, которые лишат израильтян занимаемых ими должностей и насильно заставить уехать в землю Израилевы. Так они обратятся к Господу. Иеремия 31 глава с 32 по 34 стих. «Вступит с Богом в Новый Завет и будут благословением для всех народов». Захарии 8:13. Потомок Давида воцарится над Израилем, как об этом возвестил Бог, Давиду через пророка Нафана. «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». 2 Царств, 7 глава, 16 стих. Но о последнем иудейском царе из дома Давидова через пророка Иезекииля Бог так сказал: «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, которому принадлежит он, и я дам ему». Иезекииля 21 глава 27 стих. Этим последним царем был Сидекия, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, ослепил и отвез пленником в Вавилон в 586 году до Рождества Христа. С тех в Иудее не было царя из дома и рода Давидова, но все христиане обязаны помнить дивную весть, сказанную ангелом Деве Марии об Иисусе Христе. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца своего, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Луки 1 глава 32-33 стихи. Второе. Идеальное правительство. Иисус Христос, пришедший с неба, положит конец восстанием против него. 2 Псалом, 1-12 стихов, Откровение 19 глава с 11 по 21 стих. «Сатана будет связан и заключен в бездну на 1000 лет и не сможет искушать людей». Откровение 21 глава, первых 3 стиха, 1 Коринфянам, 7 глава, 5 стих. «Воскресших святых Господь Иисус поставит своими начальниками на земле». Матфея 19 глава, 28 стих, и Луки 19 глава с 12 по 17 стих. Откровение 5 глава 10 стих и 20 глава 4 стих. Тогда осуществятся слова пророка: «Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. Исаия 32 глава, первых 5 стихов. Воскресшие святые в нетленных телах, освобожденные от греховной Адамовой природы, будут наглядным примером того, что Бог хочет сделать из всех людей, живущих на земле. Третье. Восстановление благоденствия. У пророка Исаии в 11 главе, стихи с 1 по 10, читаем такое обетование. «И произойдет отрасть от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Святый, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись медведицею, и с детенышей их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Иессееву, который станет на знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Это не мечта пророка Исаии, а ожидание всех пророков и праведников. Это произойдет не само по себе, не потому, что так написал поэт прошлого времени Семен Яковлевич Надсон, что мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой и поднимет к любви, беззаветной любви, очи полные скорбной мольбой. А потому, что в мир явится Господь Иисус и совершит то, о чем написал пророк Михей в 4 главе с 3 по 4 стих. «И будет он судить многие народы и обличить многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградной лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Тогда, по словам пророков, прекратятся физические немощи и боли, Исаия 33, 24 и 33 с 3 по 6 стих. Возвратится долголетие, Исаия 65, 25. Наступит полнейшее благополучие, Исаия 65 глава с 21 по 23 стих. И обилие всяких плодов земных, Псалом 71, 6 по 17 стих. Исаия 30 глава с 23 по 26 стих. «Тварь, то есть животные, дождется откровения сынов Божьих» Римлянам 8 глава с 17 по 23 стих. «И хищные звери превратятся в травоядных» Исаия 65, 25. «Все народы объединятся в служении Господу» Исаия 45 глава с 22 по 24 стих. И Закарии 14 глава 16 стих. «И Дух Святой изольется на всякую плоть» Иаиля 2 глава с 28 по 34 стих. 4. Доказательство испорченности человеческой природы. В конце тысячелетнего царства сатана будет выпущен из бездны. Откровение 20 глава 7 по 9 стих. И как это ни странно, но он сумеет обольстить миллионы людей, живущих на благоустроенной земле, ни в чем не имеющих нужды, и поведет их воевать против Бога и против Христа. Это будет последним доказательством хитрости сатаны и человеческой наклонности ко греху. Восставшие против Бога не будут, подобно Адаму с Евой, изгнаны куда-нибудь, а будут уничтожены огнем с неба. А обольщающих людей дьявол будет брошен в озеро огненное. Откровение 20 глава с 8 по 10 стих. После этого будет праведный суд Божий над всеми, когда-либо живущими на земле. Откровение 20 глава с 11 по 15 стих. Все будут судимы по делам своим, а затем Христос передаст царство Отцу, и будет Бог все во всем. 1 Коринфянам 15 глава с 24 по 28 стих. Взгляды на это учение. Амиллионисты, то есть отрицающие тысячелетнее царство, считают это учение остатком еврейских надежд и называют даже ересью. Пророчество о мире и благополучии, а равно и о перемене характера животных, толкуют духовно, как исполняющиеся теперь в Церкви Христовой. Второе. Помиллионисты учили, что Христос придет после тысячелетнего царства, которое наступит само по себе, под влиянием проповеди Евангелия по всему миру. Последние мировые войны заставили некоторых отказаться от этого учения, когда они увидели, что развитие человеческих знаний и техники не сопровождается развитием боговедения и духовной жизни. Третье. Домиллионисты учат, что Христос придет, когда на земле останется очень мало верующих, Луки 18:8, потому что церковь будет восхищена, 1 Фессалоникийцам 4 глава с 15 по 18 стих, а евреи сделают Антихриста своим вождем, Иоанна 5:43, который окажется выдающимся политическим, экономическим и религиозным руководителем, Даниила 9 глава 27 стих, 2 Фессалоникийцам 2:4. В книге Откровения много сказано о царстве Антихриста, которого Господь Иисус истребит явлением Своим. 2 Фессалоникийцам 2 глава с 8 по 10 стих. Учение о тысячелетнем царстве было великим утешением для христиан во время преследований и страданий за веру. Оно помогало им понимать такие места Писания. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» Матфея 5:5. «Верно слово, если с ним умерли, то с ним и оживем, если терпим, то с ним и царствовать будем». 2 Тимофея 2 глава с 11 по 12 стих. Аминь.